Часть 12. Было утро, утро туманное и не предвещавшее разгуляться ясной погоде. По караванной, садовой и инженерной улицам, в тех частях, которые прилегали к Михайловскому манежу, разгуливали солдатские патрули с ружьями на плечах. Патрули же виднелись и на Итальянской улице, и на Манежной площади, где около входа в манеж были пристроены наскоро сколоченные из нового леса бараки, возникшие в два дня и окруженные деревянным забором с входными воротами, охраняемыми также солдатами с ружьями. Штыки и ружей торчали из-за деревянного забора. На площади виднелся усиленный наряд полиции. Опасались беспорядков среди призываемых на службу запасных и были приняты усиленные меры, которые раньше никогда не принимались. Проезд извозчиков через площадь не допускался. Запасные, прибывающие на сборный пункт в манеже на извозчиках, должны были сходить на караванный или на садовый и идти пешком. Не допускались на площадь женщины и дети, сопровождавшие запасных, и оставались на садовой и на караванной, толпясь на тротуарах, присаживаясь на тумбы садовых решеток Михайловского сада и инженерного сквера. Плач и завывания стояли в пестрой женской толпе, раздавались время от времени причитания, ревели дети, а оставившие их мужчины разношерстной лентой одни уже тянулись ко входу в манеж. Призываемые запасные отличались на этот раз замечательно разнообразными костюмами. Были франты, были и сильно пообносившиеся, но таких было очень мало, а босяки совсем отсутствовали. Большая часть запасных состояла из таких лиц, про которых простой народ говорит, чисто одевшись. То есть пиджачная темная пара в брюках на выпуск, рубашка-косоворотка с вышитым цветной бумагой воротом и картуз. Были в высоких сапогах с набором. Мелькали шляпы котелком и поярковые мягкие демикатоновые белые фуражки, и даже виднелся глянцевый цилиндр на высоком, стройном и красивом бакенбардисте без усов, какие обыкновенно встречаются лакеями в барских домах и походят с виду на сановников. Попадались сторожа из присутственных мест, пришедшие даже в выслуживших свой срок сюртуках с медными пуговицами и позументами на рукавах. Были в толпе и барские кучера в пальто пиджаками с подбритыми затылками, успевшие уже отрастить животы на козлах. Возраст средних лет и некоторая доля откормленности даже преобладали. Попадались на глаза франты в визитках, в пестрых летних парочках, в высоких воротничках сорочек, упирающихся в тщательно подстриженный затылок, в соломенных яхт-клубских шляпах с пальто, перекинутыми через руку в перчатки. Почти все запасные были с узелками или с корзиночками, или с саквояжами, наполненными необходимым. Очевидно, люди шли, не зная, когда их отпустят. Выделялись 2-3 толстяка с добродушными лицами, были солидные окладистые бороды. На лицах у всех тупая покорность. Попадались заплаканные красные глаза. Были бледные, одутловатые лица после изрядной выпивки. Попадались, невзирая на раннее утро, пьяненькие, но таких было очень мало. Деревянные ворота поглощали подошедших к ним запасных, а сзади прибывали все новые и новые лица. Почти все запасные шли в одиночку, ибо не было ни у кого знакомых. Шли молча, но изредка слышался ропот на исключительные меры предосторожности и усиленный наряд полиции. «Словно мы бунтовщики какие!» — вырывались восклицания. «Сколько полиции-то?» «Солдаты!» «Это нам запасным почет! Встреча!» — пошутил кто-то. У людей веселого характера и среди мрачного настроения прорываются шутки. Но вот и наводящие уныние стены манежа, наводящий тоску потолок. Манеж кишел запасными, здесь уже успели поделиться на группы. люди одинаковых или близких профессий сошлись в кучку. Солидные люди также обособились от молодежи. Начались разговоры, сообщались слухи, делались догадки, сколько времени их здесь продержат. Отдельные лица искали укромных уголков, где бы можно было расположиться и отдохнуть после пути, но таких уголков в манеже с голыми стенами не было. Невзыскательные люди все-таки усаживались около стен прямо на песок. В манеже было душно, пыльно, пахло варевом готовящегося обеда. — Ночевать, говорят, здесь сегодня придется, — слышалось по кучкам. — Ночевать? Сейчас вон сказывали, что трое суток отсюда не выпустят, — сообщал кто-то. Фронтовато одетые запасные уныло покачивали головами. — А где ж здесь прилечь будет можно? — задавали они вопросы. — Об этом, господин, солдат спрашивать не приходится, — слышался ответ. — Служили ведь, бывали на биваках во время маневров. — Где стоишь, там и ложись. Где-то в глубине манежа уже выкрикивали фамилии. То там, то сям деловито ходили фельдфебели. Их старались остановить и приставали к ним с вопросами. — Об этом будет распоряжение, — коротко отвечали они. Пробежали ускоренным шагом два военных врача в густых эполетах, придерживая на ходу шашки и перекидываясь словами. — Захотят — погубят, захотят — помилуют. — кивнул на них кто-то. — Большое освидетельствование должно быть, — произносит тощий с желто-бледным лицом человек в пиджаке, белой фуражке и рубашке-косоворотке. — Помилуйте, за последние 8 лет я то и дело болел. Наше дело такое, мы наборщики в типографии. Прошло с час, и уж люди ели, залезая в свои узелки рукой и отправляя куски в рот. В попыхах прибывали в манеж опоздавшие с красными потными лицами и тяжело дыша. — А женского сословия что на Садовой, видимо-невидимо? — рассказывала горохового цвета пальто в высоких новых сапогах, отдающих ворванью. — И женщины, и дети расположились у решетки сада и ждут. А чего ждут? Полиция разгоняет, не идут. — Да трудно чего-нибудь сегодня дождаться. Жди хоть до ночи, — отвечает кто-то. — Бабы, само собой, глупы, — слышится замечание. — И на караванной то же самое, — сообщает кто-то. — Бродят попусту, плачут, ребятишки ревут. И у меня жена там, вместе с маменькой там, не мог отвязаться, пошли провожать. Меня-то только извели в конец. Фронтовато одетый чудушный запасный в очках и с баулом говорит полному холеному запасному в шкиперской фуражке. — Закусками-то мы запаслись, и без казенного котла сыты будем. Но ведь после еды пить надо, тем более, что у меня почти все соленое. Что мы пить-то будем? — Я сейчас слышал, что от думы будет чай. — Ну то-то, а то ведь иначе помереть можно от жажды. — Будут и какие-то подачки, что-то раздавать будут. — А я не понимаю, отчего в таких случаях не допустить маркетантов, торговцев с квасом, ну или шипучей водой? — Опасаются, что водку проносить будут. — При таких предосторожностях? Посмотрите, ведь мы ж оцеплены военной силой. — Да, но водка такая сила, что она и через военную силу проникнуть может. Зваров тут. Он разговаривает с двумя запасными, судя по одежде, из торгового сословия. На лице его покорность, и он произносит. Что будет, то будет. Ну, неужели же по семейному положению освобождать не будут? Кого не спрашивал, никто не знает. Тайна какая-то, слышится ответ. У вас сколько ребят-то? Да двое. Жена, матушку в деревне кормлю. Ну и, кроме того, 2 лавки должен оставить. Приказчиков у меня 6 человек. Это в расчет не принимают. Я сам артельщик, — сообщил запасный с окладистой русой бородой и в шляпе котелком. 2000 в артели моих денег. Мест хорошее в конторе шпис и шнауцы имею. 900 рублей жалования получаю. Конечно, артель меня не отпишет, но место-то хорошее потеряю. Ох уж эта война, чтоб ей! — слышится вздох. Ведь все из-за войны. К Зварову подходит приказчик Филат и, почтительно кланяясь, приподнимает свой картуз. Зваров соображает, подать ему руку или нет, но подает. Сейчас слух прошел, что в субботу вечером нас освободят и до вторника. А до субботы-то что, здесь продержат? Воскликнул Зваров, покрутил головой, сдвинул картуз на лоб и поскоблил затылок. Двое его собеседников переглянулись, крякнули, и артельщик произнес: «Однако». В субботу, 18 июня, вечером, Зваров был отпущен из манежа с тем, чтобы во вторник, 21 июня, вновь прибыть туда же. Освобожден от службы он не был. Ни семейное положение, ни недуги его, на которые он указывал при освидетельствовании, не были уважены. Свидетельствовавший его военный врач даже широко улыбнулся, когда он заявил о какой-то скрытой грыже, которая то появляется, то исчезает. — Да ведь теперь, батенька, этой-то грыжи у вас нет, — сказал врач, но все-таки тщательно осмотрел его. — Нет, ваше высокоблагородие, но при маршировке, при учении, когда большая ходьба, она сейчас покажется. — А покажется, тогда и другой разговор будет. Тогда вас опять освидетельствуют. И врач заявил членам городского по воинской повинности присутствия, находящимся при освидетельствовании, что Зваров вполне годен. Зварова как ледяной водой облили. Зубы его стучали, по всему телу сделалась так называемая гусиная кожа, по спине бегали мурашки, и он вздрагивал. — Ну я, ваше высокоблагородие, за столько годов-то отвык уж от службы, отяжелел и не могу ни саперной лопатой, ни киркой работать. Так какой же я сапер? — пробовал, заикаясь, возражать стоявший голым Зваров и умоляюще смотрел на врача. Вместо ответа врач сказал ему: «Не задерживайте других, не задерживайте, одевайтесь». Вообще, ввиду недавно бывших в Москве в воинском присутствии злоупотреблений, виновные в которых были уже преданы суду, освидетельствование на этот раз было особенно тщательное и строгое. Зваров еле оделся. Руки не слушались его и с трудом застегивали пуговицы. Ноги не сразу попали в сапоги. На него напала какая-то слабость. Одевшись и отойдя от стола присутствия, он должен был непременно сесть, чтобы прийти в себя и поотдохнуть, что он и сделал, приютившись в уголке. К нему подошел артельщик, с которым он познакомился в манеже. — Приняты? Не отвертелись? — спросил он Зварова. Зваров промолчал и только махнул рукой. «И меня умыли. Вот, может быть, в один и тот же батальон попадем», — сказал ему как бы в утешение артельщик. «Да, молебен служил всех скорбящих радости, а вот ничего не вышло», — развел он руками. «И я служил, 2 раза служил, а что толку?» — вырвалось у Зварова. Зваров взял свой узелок и, кряхтя от усталости, поднялся с земли. Его шатало. — Не доели продукты свои? — задал ему вопрос артельщик, кивая на узелок. — Да где ж доесть-то? Разве может при такой передряге кусок в горло идти? Больше половины осталось. Да я еще и угощал кого-то. — А ведь вот другие-то отлично ели. И как на казенную-то пищу набрасывались, и хоть бы что, только за ушами пищало, — рассуждал артельщик. — Да ведь разные люди-то бывают. Другой даже рад, что до солдатского котла дорвался, потому как дома у него ни кругом, ни около. Варю-то он не каждый день и видел. Щи-то с кашей разве только в праздник. Ну, таких в нынешний призыв-то мало. Все свежепросоленные огурчики. Добродушный артельщик все еще мог шутить, но Зварову было уже не до шуток. «Есть всякие. Не все же швейцары и старшие дворники», — отвечал он мрачно. От передряги он почти захворал. Отходя от артельщика, он даже покачивался на слабых ногах, отказывавшихся ему служить. И тут Зварову в голову бросилась такая мысль. «А что, если бы я третьего дня отрубил себе пальцы ножом на левой руке? Ведь я ж мясник, постоянно с ножами, постоянно при рубке мяса. Такое уж у нас в мясном деле руководство, чтобы говядину рубить. И никто этого самого подозрения объявить не может. Несчастье, в мясном деле это часто бывает. А какой же сапер без трех-четырех пальцев?» И он пожалел, что не сделал с собой этого. Когда запасных отпустили из манежа, Зваров тотчас же поехал к жене на дачу, решив заехать и к себе на петербургскую сторону, для чего на Садовой нанял извозчика. На Садовой, на тротуаре и на этот раз были женщины с заплаканными глазами и дети, хотя на этот раз их было уже меньше. Они и сегодня пришли, и сегодня сидели на цоколе сада, и сегодня ждали вестей о своих близких, призванных на сборный пункт. Зварову пришлось видеть сцены свиданий, слезы. Городовые в светлых кителях по-прежнему расхаживали по мостовой, по-прежнему, исполняя свою обязанность, просили женщин расходиться, но тщетно. Женщины только переходили с места на место. Да и городовые разгоняли их только для проформы, в исполнении приказа. Ведь городовые тоже люди. Приезжая к летнему саду, Зваров все-таки внимательно смотрел, нет ли среди женщин его жены. Но жены не оказалось. Хоть и запретил ей от лавки-то отлучаться, а ведь баба-дура все равно могла сюда прилезть, рассуждал он. Теперь для него было уж все потеряно в смысле торговли, а все-таки лавка тянула его. Приехав к себе в городскую квартиру, он первым долгом бросился в лавку. Там было все в порядке, но покупателей по случаю вечернего времени не было. По обыкновению он стал креститься на лавочную икону и кончил. Приказчики как будто обрадовались ему. Появление его в лавке они сочли за освобождение его от службы. — Ну что, Евтихий Павлович, благополучно? Теперь свободны? — спросил приказчик Сидор. — Да ты что, смеешься, что ли? — угрюмо произнес Зваров. — Благополучно забрали, вот и все. Приказчики опешили и покачивали головами. Сидор аж прищелкнул языком, выразив сожаление. Василий пробормотал. «Вот дела-то! Неумолимый рок! Так как же вы-то?» «Здесь все в том же направлении останется, как при мне. Жена торговать будет. А на даче лавку закроем», — снисходительно дал ответ Зваров. «Лошадь здесь?» «Никак нет. Приезжал Игнашка и повез товар в дачную лавку». — Ну, слава богу, стало быть, дело все-таки как-нибудь дойдет, — подумал Зваров. Приказчики передали ему за два дня его отсутствия выручку и показали запись в книге. Выручка была неплохая. Это его опять немножко порадовало. — Стянуть-то, наверное, что-нибудь стянули, — мелькнуло у него в голове. — Ну да уж теперь каждый день будет не без этого. Только бы жена-то с ребятишками питалась, да мне что-нибудь послать урывала. Зваров отправился к себе на квартиру. Там его встретила Матрена и опять завыла. — А касатик мой болезный, да как ж тебя перекатил-то за два дня, словно ты из острога выпущен. — Не выть, старуха, не выть, довольно, брось. Ну, что ты меня раздражаешь? ведь уж слезами не поможешь, а у меня через это только нутро трясется, — вразумительно сказал ей Изваров. Он перешел из кухни в комнаты, сел на свой диван и, оставшись наедине, горько заплакал. После этих слез ему сделалось легче. Он отер глаза, подошел к зеркальному шкафу и стал смотреть на себя. За два дня пребывания его в душном манеже, в постоянной тревоге, при ночевке как попало, его действительно перекатило, как выражалась Матрена. Глаза его были красны, сам он был бледен и чувствовал, что похудел. — Самоварчик! — заискивающе предложила ему Матрена, но он досадливо отмахнулся. — Только и на уме, что самовары, — произнес он. — Я к жене, там и ночевать останусь. Зваров надел картуз и вышел из дома, стараясь на дворе и на улице не встречаться со знакомыми, чтобы избежать их расспросов и соболезнований. Через полчаса сидел он в вагоне железной дороги и ехал к жене на дачу. В вагоне, сзади и спереди него, разговоры о мобилизации, разговоры о взбунтовавшихся в Одессе матросах на броненосце «Потемкин». Как раз сегодня были получены подробности о погроме Одесского порта, причем прибавлялось уж и о взбунтовавшейся команде на втором броненосном судне на Георгии Победоносце. Подробно описывался одесский бунт на море и на суше, и все говорили об этом с ужасом, даже шепотом. Многие печально качали головами и произносили: «Господи, чем же все это кончится-то? Какие тяжелые времена!» Кто-то сообщал, что морским офицерам запрещено теперь и в Петербурге показываться в увеселительных садах и в ресторанах, и прибавлял: «Удивительно, что сами-то они до этого не додумались». Против Зварова сидел фронтовато одетый господин в очках из запасных, которого Зваров видел в манеже и познакомился с ним. Он оказался петербургским обрусевшим немцем, приказчиком из какого-то аптекарского склада, и ехал так же, как и Зваров, к своей семье на дачу. Он наклонился к Зварову и сказал: «И представьте, в газетах пишут, что все эти взбунтовавшиеся потемкинцы главным образом из запасных, не хотят служить вторую службу, не хотят», — развел он руками. «Сняты с хороших местов, оторваны, обжились, завелись семьями после первой службы. Тяжело, трудно». Зваров только тяжело вздохнул вместо ответа, отер пот с лица и спросил господина в очках: «А вас-то взяли?» «А еще бы, я запасный фельдшер. Но, уйдя со службы, я получил место в складе. Я в немецкой школе учился. Говорю и по-русски, и по-немецки. Это ценят в аптекарских магазинах. Поступил на 30 рублей, теперь получаю 70, и вот всему прощай. Тяжело», — прибавил он, и из-под очков его выкатились две слезы. Зваров хотел его спросить, женат он или холостой, но промолчал и отвернулся. Ему самому опять стало горько. Опять тяжелая сцена у Зварова с женой, когда он объявил ей, что взят в солдаты. Она закликала и пластом так и повалилась к нему на руки. Завыла и дворничиха Афимья, находившаяся при ней, и начала причитать. Заплакали дети. Зваров, совсем было успокоившийся по дороге домой, снова растерялся. Его зашатало, ноги сделались слабы, и он опустился на стул. У него выступил холодный пот. Он собрал, однако, силы и крикнул на дворничиху: «Не выйдь! Ты-то чего голосишь? Словно ты мне родня какая! Дайте хоть напоследних-то спокойно побыть в семействе!» Жену он уже не успокаивал. Около нее возилась с ковшом в руках какая-то кухарка с дачного двора и тоже всхлипывала. Слыша в доме завывание, появилась еще какая-то растрепанная грудастая баба, проживающая на дворе. За ней пришла третья женщина. Делалось сборище. Зваров поднялся со стула и, размахивая руками, завопил. — Чужие бабы вон! Все вон! Ну, что за концерт такой эфиопский? Должен же я отдохнуть-то! Дайте покой душе! И так уж изныло! Он даже схватил лежавший на столе бельевой валек и замахнулся им. Бабы исчезли, но появился старичок-сосед-табачник в белом демикатоновом картузе. «Не отвертелись!» — начал он, переминаясь на жиденьких больных ногах и пощипывая седую бородку. «А вот дворника Суваровой дачи Бог помиловал. Приехал, пьяненький приехал, на извозчике приехал, в радость приехал, веселый такой». И извозчик по дороге напоил. Приехал, а денег нет извозчику заплатить. Сейчас вон жена рассчитывается. Зваров зверем посмотрел на него и ничего не ответил. Но табачник сел. «Хочу подговорить здешних торговцев, чтоб вам отвальную сделать», — продолжал он. «Когда вас совсем-то заберут?» — Да не надо мне, ничего не надо, и, пожалуйста, бросьте все это. Я человек не пьющий, никакой мне отвальной не надо, — отрезал Зваров. — Ну, все-таки рюмочку сладенького, пирожка. Ведь молебен-то все-таки напутственный служить будете, надо честь честью. — Ничего я не буду, достаточно уж служил и свечи ставил. Молебны служат в радости. — Ну, иконку какую-нибудь вам поднести. Солдату негде с иконой возиться. А ежели что, у меня есть родительское благословение. — Так маленькую, нагрудную. Так, складенек небольшой. Зваров промолчал. Табачник полез в карман, вынул сложенную газету и спросил Зварова. — А читали вы, как в Кронштадте купеческие сынки братья Туркины от солдатчины-то отвертеться хотели? Городовыми объявились. Накануне поступили. Ну и прислали бумагу. Однако не того. Одного брата разыскали и привели в полицейской форме, в оборванном мундиришке. Да вот, прочтите. Протянул табачник Зварову газету, не слыша с его стороны возражений, и положил ее на стол. Лукерья Ивановна поутихла и пришла в себя. — Как вы спали-то, голубчик? Где ночевали? — спросила она. — Известно, в манеже, — отвечал Зваров, радуясь, что жена заговорила. — Горяченьким-то кормили ли вас? Чайком-то поили ли? — Был солдатский котел. Солдатская еда известная, но я и своих-то закусок, что с собой взял, и половину не съел. Раздавали даже гостинцы от думы, — сообщил вошедший в это время в комнату приказчик Филат. — Какой-то седенький маленький генерал и статский. — Гостинцы? — поинтересовался табачник. — Да, по фунту черствого ситного, по полфунта колбасы и по три папироски. Взять я взял, да сейчас же отдал какому-то из чухона колбасу и папиросы. Зачем? С какой же стати я буду есть в Петров пост с коронь? А табаком я не занимаюсь. Ну да, он же по старой вере, кивнул на него Зваров и прибавил. А я ничего не взял. В состоянии, говорю, что-нибудь и поделикатнее себе купить. Обидно. Людям жизнь портят. От семьи, от дела отрывают, а они полуфунтом колбасы и тремя папиросками утешить хотят. — Ну да ведь предполагается, что народ бедный, неимущий, — заметил табачник. — Позвольте, со мной вместе яичник один взят, который на 50-60 тысяч яйцами обороту делает. Сколько артельщиков, которые по 100 рублей в месяц жалования получали? Швейцар один при казенном подъезде, так этот и прямо говорит. Я, говорит, своим местом с чиновником не поменяюсь. Я, говорит, за это место 300 сотнями подсолил, а они полфунта колбасы. Здесь Питер, а не провинция. Зваров был сильно раздражен. — Это верно, но ведь есть и всякие, — — возразил табачник. — В газетах пишут, что 1185 человек с Петербурга надо взять. И есть и бедные. — Ну так ты бедным и давай. Так и напиши. Бедные могут получить ситный, полфунт колбасы и три папиросы. А зачем же тем, которые в состоянии, такая подачка? Прямо обидно. Солдатский котел есть для пропитания, ну и довольно. А ведь это считается за подарок. — Ах, голубчик, голубчик Евтихий Палыч! — опять взвыла Лукерья Ивановна. — Да как же я теперь с малыми ребятами одна при торговле-то останусь? — Приучайся, на то Ярославка. Нашей ярославской нации торговые бабы одни редко пропадают. — Миленький вы мой! — Опять за то же! Да брось ты плачь-то, не раздражай меня, побереги мужа-то, дай ему покой. Лукерья Ивановна отерла слезы и уж спокойно спросила мужа. — А надолго ли вы теперь, голубчик, отпущены? — На два дня, до вторника. Говорили, что во вторник нам амуницию пригонять будут, а потом опять отпустят дня на два. — И уж никакой надежды вам теперь нет. — Да какая же может быть надежда? Все кончено, крышка. Лукерья Ивановна снова заплакала. — Да не реви ты, не реви, не терзай меня, брось. Зови горе веревочкой, как я завил. Одно могу сказать тебе в утешение, что покуда, как известно, никого из нас запасных на войну не пошлют. Никого. Все здесь, в России, по разным частям обучаться будут, — сказал Изваров. Кто в Петербурге, кто в Варшаве. Все в лагере. И мне, по всем вероятиям, придется при моей части лето в лагерях простоять. Здесь, в Ижорском лагере, по Неве, под боком. Лукерья Ивановна молча перекрестилась три раза и проговорила. — Ну, слава богу, слава богу! — По праздникам иногда видеться будем, отпускают. Ведь это всего 25 верст от Петербурга, на пароходе живо. — Слава богу! — Подчас и сама ко мне приехать навестить можешь, — прибавил Зваров. Лицо Лукерьи Ивановны просветлело, и у нее показалась улыбка сквозь слезы. Только теперь заметила она Филата и спросила его. — И ты тоже взят? — А то нет, что ли? За что ж меня отмиловать? — Очень немногие помилованы, которые, ежели страдают нутром, — отвечал Филат. — Так а отчего ж ты-то не убиваешься и не плачешь? — Да будет с меня, поплакал. Ведь от этого ж легче не будет. Да и одна я голова. Вот разве одно только, что к скороме по постам опять привыкать придется, а я уж привык на свободе-то. Вот Успенский пост настанет, каково это? А старики-то наши строги, за это отчитывают и пятимью накладывают. — А почем узнают твои старики? — заметил табачник. — Да вот этого боюсь, что наших стариков-то при войске нет. Попов хоть отбавляй, а стариков старой веры нет. Походят в церковь вместе с церковниками. Не погонят нынче. Можешь объявиться, что старообрядец. Теперь-че свобода всякой вере, — объяснял табачник. Свобода-то свобода. Слышали мы, читали. А только лучше не объявляться, знаю я. На этом разговор и кончился. Было поздно, поужинали все нехотя. Все чувствовали себя полубольными после передряги, как разбитыми, еле двигались и завалились спать. Зваров спал в эту ночь спокойно. Беда уже стряслась над ним, возврата к просвету не было, и он почти успокоился. Следующий день было воскресенье, и измученный душой Зваров употребил его исключительно на отдых. Ему нужно было положить свои сбережения в банк, снять с текущего счета деньги, чтобы передать их жене для оборота торговли, но сегодня по случаю праздника ничего этого сделать было нельзя, и он отложил это дело до завтра, решив сегодня вздохнуть свободно в последний праздничный день перед солдатской неволей. «Послезавтра надену солдатскую амуницию и буду уж не свой», — рассуждал Зваров. «Здравия желаю! Так точно, ваше благородие! Есть, ваше благородие! Слушаюсь, ваше благородие!» «Тьфу!» — повторял он слова, оставшиеся в памяти от первой службы. Жена посылала его в церковь, но он не пошел. В лавку утром вышел он, вырядившись в последний раз во все праздничное, выпустив брюки на выпуск и даже надев манишку с крахмальным воротничком и рукавчиками. Но передника не надевал, даже не стал за выручку, а сел на лавку и наблюдал за женой, как та принимала деньги от покупателей, звякала на счетах, выдавала сдачу или записывала в книжке. Всем покупателям, забирающим товар на книжку, объявил, что лавка с будущего месяца закрывается, и чтобы они приготовились к уплате денег. Сыпались вопросы, от чего, по какой причине, и приходилось объяснять причину. Начинались соболезнования, и эти соболезнования злили Зварова. Причину он объяснял угрюмо и кратко. «На военную службу иду». «Берут? Отдела берут? Семейного-то человека? А сколько же у вас детей-то?» И начинались соболезнования, которые Зваров тотчас же прерывал, и прерывал даже грубо, вроде «Оставьте, пожалуйста, бросьте, ни к чему это не ведет, нам из вашей жалости шубы не сшить, и не только шубы, а и рукавицы не выкроить». «Да ведь я от чистого сердца», — слышались возражения. «И сердце тут не поможет, а раздражать раздражаете». Лукерья Ивановна в это время, стоя за выручкой, слезливо моргала глазами. Филат в переднике, опоясанный набором ножей, сегодня тоже в последний раз работал в лавке, но к нему с соболезнованием никто не приставал. «Не так легко закрыть эту лавку придется, как я думал», — сказал Зваров в перерыв торговли жене и приказчикам. — Придется вам проволандаться. Когда еще долги-то получите? Походить да и походить надо. Пожалуй, с иными и без мирового не обойдется. — Есть публика такая, что только черт подарить, — поддакнул Захар. — Теперь-че обозначились. Не следовало таким доверять. — Да ведь весной-то нужно было от Лаврентия Тихонова покупателей-то переманить. — А теперь эти позатянут, сильно позатянут. Скажут, что ж нам? Теперь уж больше в долг верить не будут, если уплатим. Такого народца у нас раз, два, трое, а нет, четверо. Это уж ты должен ходить и долги получать. На тебя оставляю. Филат будет на службе, — обратился Зваров к Захару. — Я хозяин всем сердцем. «Не ж я не понимаю, что с вами такая беда стряслась», — отвечал тот. «Ну, то-то. А приказчицкий-то союз выброси из головы. Ни к чему это не поведет». И опять нахлынули покупатели. Сегодня, как назло, торговля шла отлично, это только злило Зварова. «Какое дело приходится бросать? Ах, ничего не поделаешь». «С двумя лавками бабе не справится», — думал он. «Так хорошо наладили, и вдруг в начале лета закрывай лавку. А все из-за манжурии. Что нам эта манжурия? Да хоть бы ей век не было!» И тут припомнились Зварову газетные сообщения о получении концессии в Манчжурии разными высокопоставленными дельцами на лесную вырубку, на разработку каменного угля, которые тотчас же эти концессии и перепродали. «Вот кому нужна эта Манчжурия! Вот кому нужна Корея и какой-то полуостров, который не выговоришь! Вот кому! Вот!» — повторял он мысленно. Опять перерыв в торговле. «Да ведь ближе половины будущего месяца тебе не закрыть этой лавки из-за получек долгов», — продолжал Зваров, обращаясь к жене. — А тебе на две лавки-то не разорваться, и не будет ни там, ни здесь ничего путного. — Как-нибудь, Евтихий Павлович, поможем, — отозвался Захар. Торговая душа Зварова скорбела. Эх, эх, эх, без хозяйского-то глаза все равно ничего не выйдет. И нужен мужской хозяйский глаз, — говорил он. — Поможем. Какой ты можешь быть настоящий помощник, если ты стихотворец, и у тебя приказчицкое сокращение торговли на уме? — Поэзия поэзии, сокращение часов торговли тоже само собой. А чего же для дамы, для хозяйки-то не постараться? В поэте всегда даже больше к сиротам чувства. Я вон какое чувствительное стихотворение написал, что вы покидаете ваших птенцов. Захар умолк. Прибежал разносчик газет. Зваров купил газету и стал читать известия о мире. — Ну, что насчет мира? — поинтересовался Филат. — Что уполномоченные о мире? — Все еще едут, теперь в Париж. А до Америки-то, ой-ой-ой, как еще далеко, — отвечал Зваров и прибавил. — Давай бог, хотя уже отдел от людей оторвали. После обеда Зваров увидал проезжавшего с возом мимо его лавки бывшего своего приказчика-торговца Лаврентия Тихонова, остановил его и стал предлагать ему снять от него дачную лавку, но Лаврентий Тихонов наотрез отказался. — Привык уже я к возу. Торговля ни шибко, ни валка, ни на сторону, но с меня и этого довольно, — проговорил он. — А взять лавку, так приказчиков содержать надо, корми их. А я без бабы. Первый год лучше маленький кусочек, да верный. А что на следующий год, потом видно будет. — Да ведь я за выход-то ничего не возьму, а дело у меня поставлено на порядках. Торгуем на отличку. Но вот только бабе моей одной с двумя лавками-то не справится. А тебе только за поллета найма придется заплатить. Даже уступлю из найма. Мне только бы мой приказчик с месяц при лавке побыл и долги получал, а ты торговать будешь. — Уволь, уволь, Евтихий Павлович, не подходит мне это дело. Спасибо, но не подходит. Поблагодарил Лаврентий Тихонов и уехал. Зваров рассердился и про себя выругался. К чаю, который пили после обеда на заднем крыльце дачи, выходящем в сад, Зваров пригласил товарища по горю Филата. Теперь Филат пользовался уже на последних особыми правами. Он пришел и принес письмо из деревни, которое получил час назад. — Вот какие вести пришли от брата! Там у нас все погибло. До того посохло, что скотину некуда выпустить, — печально проговорил он. И с иконами старики ходили по полям, да ничего не помогло. Дождя полтора месяца не было. — Недород, — сказал Зваров. — Да и в газетах было от министерства писано, что недород ожидается в 19 губерниях. — Да какой там недород? Прямо голодуха ожидается. Чего тут ожидаться, коль уже все съедено, и есть такие семьи, что в кусочки пошли? А ведь наши места-то всегда были запасливы. У нас и пьянства-то нет и не было. Кругом старообрядцы. Страшное дело. Хотите, прочту письмо? — спросил Филат. — Да читай. Мне что ж? — равнодушно и снисходительно отвечал Зваров. — Читай. Он... Она любит письма деревенские слушать, — кивнул он на жену.